снегу кислоту, смотреть, как балтийские звезды теряют свою высоту. На спины дрейфующих льдин, сгоревший ронять никотин, обняв обнаженные ребра перил, как тайм-балерин. Вдыхать оседающий смог озябшими пальцами ног, слегка шевелить в мокрой коже разъеденных солью сапог. Наушники сняв с головы, симфонию слушать снивы и мысленно складывать в рифмы слова в гармонию новой строфы. Закрыв на секунду глаза, услышать во тьме голоса шагнувших в холодную бездну, вознесшихся на небеса. На горле рвануть воротник, исторгнуть безудержный крик, вцепившись в дрожащие прутья дождям, как приговоренный старик. Молиться за сбитых с небес, за тех, что не лягут под пресс, за тех, что не выйдут из штопора, зажав вместо лесу диез. За выживших в этой войне, за тех, что в бетоне на дне, и тех, что стоят босиком на карнизе, прижавшись руками к стене. Бродить между линий и строк, смотреть в эту темную воду, с Литейного в Невский поток, скользить рукавами проток и падать, не чувствуя ног, на влажные спины уснувших мостов я душу оставлю в залог. Стоять на Литейном мосту, стоять часовым на посту, смотреть, как балтийские звезды теряют свою высоту.